Глава третья. Один. Значит, все-таки мост. 3 месяца вели Фредди к этому последнему шагу в нисходящей карьере бездомного. Но к вечеру зарядил мелкий дождь, поднялся порывистый ветер, и невозможно было укрыться от мороси. Скверная погода окончательно сломила и без того надтреснутую волю Фредди. Он стоял под одним из мостов и оглядывал темный участок, где вся конструкция опиралась на устой. Между земляной насыпью и несущими балками оставалось примерно 1,5 метра пространства. Достаточно, чтобы устроиться там, куда не попадал дождь. Фредди удостоверился, что за ним никто не наблюдает. При этом в первую очередь он думал не о преследователе, а о знакомых из прежней жизни. С тех пор, как Фредди вышел от Силки, он не мог отделаться от мысли, что старый приятель Ларс видел его спящим в подворотне, закутанным в спальный мешок и с набитым пакетом в качестве подушки. Как долго он стоял и смотрел? И почему не разбудил его и не предложил помощи? Когда дела шли хорошо, они с Ларсом посещали каждый домашний матч Гамбурга, и зачастую Фредди оплачивал билеты на двоих. Они вместе получали аттестат и в последующие годы оставались на связи благодаря футболу. Фредди всегда считал Ларса другом из тех, кого можно было попросить о помощи при переезде. Но только не в коммерческих делах. В бизнесе друзья назывались так лишь для виду, и Фредди быстро это усвоил. Поэтому он не удивился, когда эти стервятники первыми слетелись на падаль, раздербанили его фирму и выжили из нее все, что еще можно было выжить. Но с Ларсом их связывали приятельские отношения. Так почему же тот прошел мимо, когда увидел его в подворотне? Да, кроме футбола их ничего не объединяло, но и это кое-что значило. Во всяком случае, достаточно, чтобы не бросать старого приятеля на улице. Удивительно, как можно ошибиться в человеке. Поведению Силки этим утром Фредди как раз не удивился, иного он и не заслуживал. Но поступок Ларса по-настоящему его ранил. Лучше бы Силки не говорила ему об этом. Фредди стал карабкаться по насыпи. Запах стоял такой, будто все кошки города выбрали это место своим туалетом. Добравшись до верха, он принялся разворачивать спальный мешок, чтобы задвинуть его в нишу. «Занято!» Фредди едва не скатился с насыпи от неожиданности. Из темноты показалось бородатое тощее лицо. Остекленелые, с красными прожилками глаза уставились на Фредди. Старик громко шмыгнул. «Это мое место», — прошипел он. «Без проблем, уже ухожу», — сказал Фредди и подтянул к себе спальный мешок. Сердце колотилось от испуга. «Ты один?» — спросил бездомный. «Да». «Ну, еще для одного места хватит, только если не храпишь». «Да ничего, я подыщу другое место». «А я, значит, тебе не по душе?» Фредди хотелось поскорее убраться отсюда, однако он помедлил и задумался. Быть может, оно и к лучшему, если он какое-то время поспит в компании. 2 пары глаз лучше, чем 1, и ему не придется всю ночь трястись от страха, если рядом будет кто-то еще. Кроме того, Фредди вконец вымотался, и сил искать новое место просто не было. «Не хочу мешать», — проговорил он медленно. «Так уже помешал. Укладывайся или проваливай. Мне все равно». «Ну, значит, вы не возражаете?» Старик рассмеялся так, что в глотке заклокотало. «Мне уж 100 лет никто не говорил «вы». Недавно на улице». «Верно». «Мой дом, твой дом», — сказал бездомный и подвинулся. «Я Альфред, но все зовут меня Альф». «Фредди», — Фредди почувствовал неодолимое желание сказать старику, что он лишь временно вынужден спать на улице. До тех пор, пока не уймутся его кредиторы, и уж тогда у него появится шанс снова встать на ноги. Хотелось во что бы то ни стало отмежеваться от этого человека, который, судя по всему, давно обитал на улице, занять ступеньку повыше, подобно тому, как богатые обособляли себя посредством домов, машин и лодок, как и он сам делал многие годы. Но Фредди не стал ничего говорить. Не было никаких ступеней. Теперь его место под этим мостом. Поэтому он расстелил туристический коврик, стянул ботинки, влез в спальный мешок и застегнул молнию. От бродяги его отделяли какие-то полметра. Они лежали ногами к каналу. Фредди разглядывал несущую балку в нескольких сантиметрах над собой. Не видел, а скорее угадывал ее расположение в темноте. Когда по мосту проезжала машина, вся конструкция гудела, и вибрация проходила сквозь тело. Земля была жесткая и неровная, что-то впивалось ему в спину, но Фредди слишком устал, чтобы менять положение. «Выпить есть?» — спросил Альф. «Прости, нет». «У меня есть водка. Будешь?» «Нет, благодарю». «Нет, благодарю», — передразнил его Альф. «Лучше забудь эти свои любезности. Беду накличешь». «Почему?» «Потому что любой угадает в тебе новенького. И чего доброго обчистит, как липку. Не думай, будто у нас братство или что-то еще. Нет, каждый за себя». Фредди молчал и думал, до какой меры может доверять старому бродяге. В конце концов, у него еще оставались деньги в потайном кармане сумки. «Не дрейфь. Я не из таких». Альф словно прочитал его мысли. «Честный идиот. Все честные идиоты. В наше время поднимаются только обманщики и лжецы». «К сожалению, не все», — заметил Фредди. «То есть?» «Я вот тоже лгал и обманывал. И где я теперь?» Альф хрипло рассмеялся. «Видно, ты просто не годишься для такого». Бродяга как будто видел его насквозь, и это угнетало Фредди еще больше. «А ты давно так живешь?» — спросил он, чтобы сменить тему. «В смысле?» «На улице». «Не знаю. Сколько себя помню». «Что, серьезно?» «Ну, я уж не припомню времени до. Так что да, можно сказать, серьезно». «А как ты дошел до этого?» «Классический случай», — Альф снова рассмеялся. «В школе башка забита всяким дерьмом, а потом наркотики и азартные игры. Но я это дело обуздал, поверь. В 25 получил первую настоящую работу. Чистил кухонные агрегаты в пекарне. Неплохо было, скажу я тебе, можно было продержаться. И все время в тепле». «И что помешало?» «То, что рано или поздно случается с зависимым человеком. Я снова отправился играть вместо работы-то». «Ты жалеешь?» До сих пор Альф сразу отвечал на все вопросы, как будто рад был поговорить. Однако теперь он долго молчал. «Поначалу нет. Ну, а потом, как проходили годы, само собой. Знаешь, что самое скверное? Когда я стану помирать, никого не будет рядом. Придется проходить это в одиночку. И я бы многое отдал, лишь бы получить второй шанс. Да только нечего и думать об этом. Сколько лет на улице? Нет больше шансов». «Дрянь», — проговорил Фредди. «Можно выразиться и покруче. И с каждым днем только хуже. Ты теперь дичь, вот что я тебе скажу. Зазеваешься, так тебя чего доброго подожгут подростки, просто потехи ради. Или спихнут тебя в канал и будут глядеть, как ты тонешь. Всякое бывает. И все-таки ты спишь тут один. Это надежное место. Тут тебя так просто не отыскать. Я вот нашел. Так это ж случайно, верно? Тут Фредди посетила мысль. Если б тебе понадобилось разыскать кого-то среди бездомных, где бы ты искал? Ну, обычные места. Вокзалы, парки, приюты, где можно поспать и помыться. А почему ты спрашиваешь? Так просто. Тебя кто-то ищет? Не исключено. Может, тот тип, который уж 2 дня как всюду расспрашивает? Фредди приподнялся, насколько позволяло пространство. Что за тип? Высокий такой, симпотный. Он и тебя расспрашивал? Да. Вчера или позавчера, уже не вспомню. Спрашивал, не видал ли я высокого, тощего парня в новом черном плаще и с армейской сумкой. Я и не посмотрел. У тебя такая сумка? А если так, ты бы меня выдал? Вот еще. Я не из таких. А ты узнал бы его, если б снова увидел? Спросил Фредди. Пожалуй. Взгляд у него такой колючий. Слушай, я дам тебе 10 евро, если сделаешь для меня кое-что. Из спонтанной мысли начал складываться план, и Фредди вдруг понял, что должен предпринять, чтобы избавиться от своего преследователя. Он ничего не добьется, если будет только прятаться. Лучше нанести ответный удар. «А что нужно?» — недоверчиво спросил Альф. Фредди задумался, стоит ли рассказывать бездомному правду. Поначалу он решил, что не стоит. Но почему, собственно? В конце концов, Фредди ничего не сделал, всего лишь стал свидетелем убийства. И только поэтому сам стал мишенью. Он собрался с духом и рассказал, как все было. «Вот же срань!» — проговорил Альф. «А ты еще тот неудачник, а?» «Можно и так сказать. Но я не хочу вечно бегать и прятаться. Вот и подумал, если выяснить, где живет этот тип, можно было бы сообщить в полицию». «Полицию? Это без меня. Не хочу иметь с ними никаких дел». «Само собой анонимно, с телефона автомата». «А, ну если так, а почему ты раньше этого не сделал?» «И что я сказал бы? Здрасте. Я стал свидетелем убийства, но не знаю, как выглядит убийца. Никто не воспримет меня всерьез, а если и примет, это ничего не даст. Но если я назову им адрес, они обязаны будут проверить». «Да, пожалуй». «Ну так что, поможешь разыскать этого типа?» 10 евро? «Обещаю». «Ладно, я в деле». 2. Оглушительная музыка с басами и ритмичным битом заполняла все пространство. Ленни ощущала себя в плотной оболочке, из которой невозможно было выбраться. Сама среда в этом клубе была враждебной для человека. Воздуха не хватало, мысли умирали среди шума, едва успев зародиться. Ленни словно находилась под действием наркотиков. Она лишь старалась не потонуть в этом море легкомыслия, непристойности и выставляемой на показ сексуальности. 2 часа назад, когда они с Вивьен пришли, на танцполе уже было не протолкнуться. Извивающиеся тела в раздерганном свете, вскинутые руки, полуобнаженные тела, в особенности девушки, одетые крайне вызывающе. Ленни стояла у мраморной колонны на краю танцпола и со всей удручающей ясностью сознавала, как выделяется на фоне остальных. Она единственная пришла в джинсах и не выставляла на показ ноги и пупок, а ее блузка была застегнута до самого верха, так что полностью скрывала грудь. Среди этих девушек модельной внешности Лени чувствовала себя неуклюжей и толстой. Она с трудом представляла, как следует двигаться под такую музыку, разве что предварительно напиться, что не входило в ее намерение. Утром для нее начинался первый рабочий день в издательстве, поэтому Лени осталась непреклонной, когда Вивьен уговаривала выпить с ней хотя бы шампанского. Лени пила колу, да и та давно согрелась и выдохлась. И все-таки она то и дело отпивала из стакана, потому что ей не хотелось одной идти к бару и заказывать новую порцию. И все же Лени не могла остаться равнодушной к вибрирующей в воздухе сексуальности. Напротив, она ощущала ее со всей остротой, и ей хотелось быть раскованнее. Почему у нее не получалось просто сбросить свой балласт и вести себя так, словно завтра не наступит? Ведь все эти люди вокруг как-то это делают. Разве у них нет своих проблем и забот? Им не нужно утром вставать на работу? Конечно, оправдались и худшие опасения Лени. Хоть Вивьен клятвенно обещала не оставлять ее одну, не прошло и 20 минут, как она затерялась на танцполе с каким-то парнем. Это был тот самый тип в расстегнутой рубашке, которого Вивьен показывала на телефоне. Прежде чем скрыться, Дэвид помахал ей и смерил любопытным взглядом. С той минуты Вивьен отдавалась новому ухажеру прямо в танце. Лени не могла назвать это как-то иначе. Она прижималась к мужчине, терлась бедрами и тазом о его ноги, выгибала спину и пожирала его похотливым взглядом. Это выглядело с одной стороны эротично, а с другой — вульгарно до ужаса. Лени сама на такое никогда не решилась бы. Но всякий раз, когда подруга попадала в поле ее зрения, Лени присматривалась, изучала ее движение и манеру и понимала, что Вивьен делала с мужчинами, как ослепляла их и затягивала в свои сети. Утром после того случая по пути в пекарню и позднее Вивьен показала себя отзывчивой и готовой помочь подругой, совсем не похожей на ту тигрицу, которую Лени наблюдала теперь на танцполе. Она допила остатки теплой колы, и на этом была достигнута крайняя точка, которую Лени мысленно для себя обозначила. Она больше не собиралась стоять и ждать, когда Вивьен вспомнит о ней. Хоть Лени и сердилась на свою новую подругу и предпочла бы просто убраться отсюда, она все-таки решила разыскать ее и предупредить, что уходит. Обошла танцпол, выискивая взглядом Вивьен, но так и не увидела ее. В глубине зала располагались тускло освещенные секции. Зоны отдыха, обтянутые искусственной кожей, с круглыми столиками, отделенные друг от друга перегородками. Вивьен оказалась в одной из этих секций. Расставив ноги, она сидела на коленях мужчины, обвив руками его шею и страстно целовала. При этом ее бедра ритмично двигались. Ладони мужчины скользили по ее спине. Лени не могла разглядеть его лица, но заметила, что на левой руке не хватало мизинца. Вконец разочарованная, она развернулась и стала проталкиваться к выходу. Вдохнув теплый ночной воздух, чуть не расплакалась. И как ей вообще пришло в голову, будто за столь короткое время можно подружиться с человеком? Такое бывало в книгах и фильмах, но только не в реальной жизни. Лени огляделась и поняла, что не знает даже, в какую сторону ей идти. В раздумьях она вдруг заметила человеческую фигуру под козырьком дома. Темнота скрадывала его очертания, капюшон полностью скрывал лицо, и все-таки Лени чувствовала, что он смотрит прямо на нее. «Прочь отсюда! И поскорее! Она сама найдет дорогу обратно, и помощь Вивьен ей не понадобится!» Всю жизнь Лене в той или иной мере полагалась лишь на себя. А время учебы в Аугсбурге доказало, что ей не страшны опасности большого города. Первые 10 минут ее подстегивали разочарование и досада, но эти чувства быстро развеялись, и Лене стала понемногу воспринимать окружающий мир. Звуки и запахи, молчание, темные улицы и закоулки, редкие прохожие в сумраке. На одном из перекрестков Лене остановилась, чтобы сориентироваться. Она озиралась по сторонам, но понятия не имела, где находится. «Наверное, где-то в районе Аусенальстер». Однако на глаза не попадалось ничего знакомого. До этого они ехали на такси, и Лене едва обращала внимание на дорогу, потому что была взбудоражена, да и Вивьен болтала без умолку. Лене достала телефон, запустила карты Google и ввела адрес, чтобы проложить маршрут до своей улицы. Дорога должна была занять 20 минут. Лене пошла, следуя указаниям приложения, и так сосредоточилась, что не замечала происходящего вокруг. Только остановившись у перекрестка, Лене услышала шаги. Она резко обернулась. Сзади никого не было, ни единого прохожего. Но Лене была уверена, что слышала шаги. «Какая же ты глупенькая простушка, Лене!» — упрекнула она себя. «И почему нельзя было вызвать такси?» Само собой, у нее не было на это лишних денег, но какое это имело значение, если бы на нее напали? Лене решила, что остановит первое же такси. А до тех пор не следовало останавливаться и сворачивать в темные переулки. Сейчас она шла по одной из главных улиц, и хоть машин проезжало совсем немного, сложно было представить, чтобы кто-то напал на нее здесь. «Не останавливайся», — сказала себе Лене и решительно двинулась дальше. Сразу вспомнились последние строки ее любимого стихотворения Роберта Фроста. И Лене проговаривала их себе под нос, как это часто бывало, когда ее одолевали страх и одиночество. А лес манит, глубок и пуст, но словом данным я влеком. Мне еще ехать далеко, мне еще ехать далеко. Как и всегда, это помогало удержать страх в узде, потому что строки эти напоминали о давнем обещании, которое Лене дала матери. Только вот что могли слова против шагов в ночи? Ничего. Слова утратили свою силу в тот момент, когда шаги стали приближаться. Внезапно у Лени возникло ощущение, что ее вот-вот кто-то схватит. Лени вскрикнула и обернулась. И снова сзади никого не оказалось, но она заметила, как в подворотне метнулась чья-то тень. Теперь девушка шла спиной вперед, не сводя глаз с подворотни. Не заметив бордюра, споткнулась и упала. Быстро вскочив, бросилась бежать, пока не начала задыхаться и не заколола в боку. На этот раз она не стала оборачиваться, а только бросила взгляд через плечо и увидела его. Человека, который преследовал ее. Надвинув капюшон на лицо и спрятав руки в карманы, тот шагал за ней неторопливо, словно знал, что у него есть уйма времени, и ей от него все равно не уйти. Возможно, это тот же самый человек, который наблюдал за ней, когда она выходила из клуба? Лени не останавливалась, уже не зная, в правильном ли направлении движется. Почему никого не попалось навстречу, и почему нет ни одного такси? Не успела она додумать мысль, как из переулка прямо перед ней выехала машина. Лени налетела на правое крыло, ударилась о нагретый капот и скатилась на асфальт. 3. В первые мгновения было действительно хорошо. Йенс ощущал свободу и непривычное воодушевление. Вспомнилась юность, когда он был превосходным легкоатлетом и преодолевал 5 километров за 20 минут. Через 2 минуты тело напомнило ему, как давно это было и сколько издевательств оно вынесло за эти годы. Но Йенс не желал снижать взятый изначально темп. Он прошелся от своего дома в Гриндельфиртель по Мильхштрассе до района Аусенальстер и взял отправную точку от кафе «Клифф». По данным из интернета, самый популярный в Гамбурге беговой маршрут вокруг Аусенальстера составлял чуть больше 7 километров. Вполне по силам. В конце концов, он был в самом расцвете этих самых сил. После очередного дня, проведенного по большей части за столом, Йенс неожиданно для себя решил отправиться вечером на пробежку. Он настраивался на это долгих 4 года. Зато теперь появилась веская причина. Прошлой ночью Йенс пережил настоящий позор, и это не должно было повториться. Тот тип, который нокаутировал его на стоянке, прежде сбежал от него без особого труда, а для полицейского это было недопустимо, независимо от возраста. Йенс решил, что с этого дня будет регулярно тренироваться и не отступится, пока не преодолеет маршрут за 40 минут. Он подозревал, что на первой тренировке предстанет не в лучшей форме, поэтому решил дождаться темноты. Вечером здесь все равно слишком людно, и дорожка представляла собой полосу препятствий. Возможно, он и рискнул бы, но, взглянув на свой спортивный костюм, осознал, сколько времени прошло с последнего занятия в спортшколе. Йенс бежал в тренировочных штанах деда и куртке из запасов Бундесвера, плотно обтягивавший живот. По крайней мере, кроссовки были новые. Он купил их по пути домой в магазине спорттоваров. Возможно, стоило докупить и остальное. Все-таки показ мод был немаловажной частью этого занятия. Во всяком случае, парни и девушки, которые бегали здесь по вечерам, выглядели довольно стильно. Через 5 минут чувство эйфории стало понемногу уступать место первым болевым ощущениям. И с каждым шагом эти ощущения усиливались в коленях, в лодыжках, в пальцах ног, в бедрах и, наконец, в грудной клетке. Когда закололо в боку, Йенс вынужден был существенно сбавить темп. Уже на мосту через канал Рандейль он двигался, как военнопленный, бежавший из Сибири через всю тайгу, и чувствовал себя примерно так же. Дерьмо. Это оказалось не так просто, как он думал. Выбора не было. Йенс остановился отдышаться и зажал рукой бок. Диафрагма, казалось, распирала ребра. Как хорошо, что его при этом никто не видел. Судя по всему, ближайшие 2 или 3 недели плохим парням можно будет его не опасаться. Но потом он им покажет. Если не вернет свою былую форму, это будет посмешищем. Йенс прошел шагом внушительный отрезок по Геллерштрассе и только на мосту через Лангецуг вновь перешел на бег. «Не спеши», — предостерег он себя и взял неторопливый темп. Но это не очень-то помогло. Боль тотчас напомнила о себе. Чтобы как-то отвлечься, Йенс начал обдумывать текущее дело. В течение дня он созванивался с коллегами из Хайденхайма, занимавшимися делом пропавшей Яны Хайгель. По их сведениям, после ссоры со своим другом Никласом Мангфельдом, она в одиночку отправилась в тур по городам Германии, хотя они изначально и планировали поехать вместе. Информации было немного, поэтому позднее Йенс позвонил родителям девушки и ее другу. По словам Никласа, Яна Хайгель была независимой и самоуверенной, а порой и крайне упертой. Это была не первая их ссора. До сих пор они мирились, и Никлас считал, что и в этот раз произошло бы то же самое. Но Яна 4 дня не выходила на связь, даже с родителями, что было на нее не похоже. К сожалению, ни родители, ни Никлас не смогли сказать, где конкретно Яна останавливалась в Гамбурге. Когда они планировали путешествие с Никласом, то подбирали дешевые отели, хостелы и комнаты через Airbnb. Если Яна что-то бронировала, то делала это с телефона, который исчез вместе с ней. Поиск по геолокации ничего не дал. В последний раз телефон принимал сигнал от вышки недалеко от вокзала в Гамбурге, а затем еще от 4 вышек на пути в Берлин. Уже на этом основании можно было предполагать, что Яна Хайгель покинула город на поезде. Коллег в Берлине поставили в известность. Они тоже разыскивали девушку. Родные волновались, и Йенс не сомневался, что с девушкой что-то случилось. Впрочем, это вовсе не значило, что ее исчезновение как-то связано с убийством Оливера Кинота. Пусть тот и сфотографировал машину, в которой с высокой долей вероятности перевозили жертву похищения. Может, это совпадение, а может... Так, за размышлениями, Йенс продержался до пруда Фейентайх, после чего снова вынужден был остановиться. Дьявол! Что могло так колоть в боку? Быть может, у него развилась какая-то скрытая патология в груди, и именно поэтому типу на стоянке удалось от него оторваться? Йенс оперся о перила моста и делал вид, будто разминает мышцы, разглядывая при этом особняки богачей. Свет из окон отражался от неподвижной водной глади. «Брось эту затею. Спортсменом тебе уже не стать», — подло советовал внутренний голос, и на какой-то миг Йенсу захотелось прислушаться к нему. Через 3 месяца ему стукнет 52, он живет один, и на примете нет женщины, на которую стоило бы произвести впечатление. «Так к чему все это?» Но затем Йенс снова подумал о недавней погоне и о том, насколько это отличалось от того, что показывали в американских детективах. Если бы он снимался в фильме, это было бы жалкое зрелище. Нет, нужно терпеть, произвести впечатление на себя самого. Поэтому Йенс потащился дальше и кое-как перешел на бег, сосредоточившись на шорохе мелких камешков под подошвами. «Нужно только найти ритм», — думал он, — «и дело пойдет». На мосту через Мунсбургскую дамбу Йенс, наконец, сдался. Острая боль пронзила поясницу, и каждый следующий шаг превращался в пытку. О том, чтобы продолжать, нечего было и думать. На этот раз Йенс не просто делал вид, будто разминается, а действительно пытался расслабить занемевшую и ноющую поясницу. При этом он смотрел на черную воду в канале. Вода протекала через Кумелентайх и затем по каналу Айльбек, затем Вансбек, Тондорф и Ральштедт до заповедника Штельмор-Туннельталь. Йенс знал все это, поскольку данная часть водной системы Гамбурга фигурировала в одном из прошлых расследований. Пришвартованный в отдалении земснаряд напомнил ему о деле 2-годичной давности, которое так и осталось нераскрытым. Внезапно Йенс уловил связь. «Какова вероятность?» — спрашивал он себя, глядя на темную воду. Сердце забилось чуть быстрее, боль отступила на второй план. Йенс двинулся дальше, и чем больше он думал о том старом деле, тем больше улавливал совпадений. Розария Леоне, девушка из канала. Утром он первым делом свяжется с коллегой, который занимался тогда этим делом. 4. Через 20 минут патрульная машина остановилась перед домом 39Б по Айленау. Лени вышла и поблагодарила полицейских. Хоть она и не пострадала от удара о капот, перепугались все. и Лени, и полицейские. Лени проводила взглядом патрульную машину. Ей до сих пор было неловко за свое поведение. Она вопила о том, что за ней кто-то гнался. Один из патрульных даже пошел проверить, в то время как его напарница пыталась ее успокоить. Лени на деле доказала, насколько она провинциальна и не приспособлена к жизни в большом городе. По дороге патрульные держались предельно вежливо и участливо. Но Лени была уверена, что в этот момент они над ней смеялись. «Что ж, ладно». В конце концов, это происходило не в первый раз, и она благополучно добралась до дома. Или до временного своего пристанища, если точнее. Особняк вздымался над ней темным левиафаном. Ни в одном из окон не горел свет, и, окруженный этой устрашающей оградой, он выглядел как неприступный замок, отталкивающий и даже зловеще. Как будто внутри происходили вещи за гранью добра и зла, превосходящие всякие пределы воображения. «Нет уж, хватит вести себя, как глупенькая деревенщина», — проговорила Леня себе под нос и решительно поднялась по каменным ступеням к входной двери. Как и в прошлый раз, дверь была не заперта, и Леня беспрепятственно вошла. Кто угодно мог сюда войти. Здесь это было в порядке вещей? Или причина в том, что все комнаты сдавались через бет-ту-бет, и ключей на всех постояльцев не хватало? Как бы там ни было, у Лени такое положение вещей вызывало тревогу. Неужели других это не волнует? Лени пошарила возле двери в поисках выключателя и включила свет. Стараясь не шуметь, поднялась по лестнице на четвертый этаж. Кругом стояла гробовая тишина, и за дверями не слышно было ни звука. Другие наверняка уже спали, и ей тоже следовало давно быть в постели. Утром к 9 часам ее ждали в издательстве, и нужно было как следует выспаться. Вся эта затея с клубом изначально казалась ей дурацкой, и Лени была рада, что не стала там задерживаться. Конечно, ей вообще не стоило туда ходить. В общем и целом, вечер для нее выдался унизительным и никчемным. Она всегда знала, что не создана для подобного общества. И вообще, общество не для нее. Между 3-м и 4-м этажами, когда оставалось преодолеть еще несколько ступеней, Лени услышала какой-то шум. Она остановилась и прислушалась. Казалось, что-то передвигалось внутри стены, задевая при этом каменную кладку. Лени тронула стену и как будто почувствовала шевеление. По спине пробежал холодок. Ей представилось, как огромные крысы шастают по тайным ходам между этажами в неустанном поиске еды. Лени бегом преодолела последние ступени и вошла в квартиру. Эта дверь также была не заперта. Она замерла на пороге и снова прислушалась. Тишина. Лени торопливо стянула обувь и прошла на носках по паркетному полу. Только бы никого не разбудить. За второй дверью по левую руку кто-то громко храпел. Этот звук, такой человеческий, действовал успокаивающе и напоминал, что Лени не одна в этой огромной квартире. Отец Лени храпел, как медведь. Этот звук давал ей с мамой ощущение безопасности, потому что, когда он спал, им ничего не угрожало. Лени скользнула в свою комнату, заперла дверь и на всякий случай накинула цепочку. И только тогда почувствовала себя в безопасности. Она прислонилась спиной к дверному косяку и одним протяжным вздохом выпустила весь накопившийся ужас. Двери и замки всегда так на нее действовали. Стоило ей услышать этот металлический лязг, с которым Ригель вставал в паз, преграждая путь злу, и всякое напряжение в плечах мгновенно спадало. Никакой массаж не мог бы с этим сравниться. Хотя она и не могла назвать эту квартиру своим домом, ощущение было именно такое. Лени понимала, что должна приучиться сохранять ощущение дома внутри себя и носить его, куда бы ни забросила ее судьба. Нельзя, чтобы Заундхаузен во все времена оставался единственным местом, где была спокойна ее душа. Перемены тоже важны, в том числе и для нее. После теплого дня в комнате было душно. Лени подошла к окну, распахнула обе створки и взглянула на канал. Ничто не тревожило поверхность воды, и невозможно было даже угадать направление потока. В одном из плавучих домов еще горел свет, и Лени уловила движение за плотными шторами. Она присмотрелась получше. С трудом верилось, что кто-то чувствовал себя комфортно в таких жилищах. Посреди воды стены толщиной в пару сантиметров. Эти плавучие дома даже при их размерах представлялись Лене лишь улучшенными версиями палаток. Нет, это определенно не для нее. Свет в плавучем доме внезапно погас. Через мгновение кто-то раздвинул шторы и выглянул наружу. Лени отпрянула от окна. Здесь, в освещенной комнате, она стояла как на витрине, и люди в плавучем доме наверняка видели ее, как и в прошлую ночь. Что они могли подумать? Возможно, решили, будто она подглядывает за ними. Лени понимала, что ей не следует волноваться о том, что думают о ней люди, которых она даже не знала, но ничего не могла с собой поделать. Эта потребность держаться в тени, делать все правильно, соблюдать правила и никого ненароком не задеть, и составляла тот балласт, который не давал ей просто выйти на танцпол и пуститься во все тяжкие. Как Вивьен. Лени знала, что никогда не поменяется. При таком количестве комплексов не обрести внутренней свободы. А это необходимое условие, чтобы обрести свободу внешнюю. От этих мыслей стало грустно. Лени переоделась в ночную пижаму, наскоро умылась над раковиной в комнате и почистила зубы. Сил на что-то большее у нее не осталось, к тому же ей не хотелось выходить в коридор и случайно столкнуться с кем-то из других обитателей квартиры. Она поставила будильник так, чтобы утром первой попасть в душ. На сон ей оставалось 5 часов. Слишком мало. В толстых носках Леня забралась в постель, выключила свет и подтянула одеяло до самого подбородка. Усталость навалилась на нее свинцовой тяжестью. Леня закрыла глаза и повернулась на бок в надежде поскорее уснуть. Но теперь, когда все было позади, сон пропал. Лени вдруг снова услышала шорох внутри стены, как тогда на лестнице. Разве мыши или крысы могли издавать такие звуки? Лени отодвинулась от стены и недоверчиво ее оглядела. В свое время она где-то вычитала, будто крысы могли прогрызаться через стены. Дом был старый, а в канале наверняка водились всевозможные вредители. Через несколько секунд шорох стих. Лени свернулась в клубок и снова закрыла глаза, но мысли не находили покоя. Она вдруг явственно ощутила присутствие других постояльцев. Как они ворочались в постели, дышали, видели сны, говорили во сне и храпели. Она спала через стенку с незнакомыми людьми, делила с ними ванную. Кто эти люди? Чего хотели от жизни? Были они любимы и любили ли сами? Каково им было жить в одной квартире с посторонними? Боялись ли они, как боялась Лени? За этими мыслями она, наконец, провалилась в сон. В какой-то момент подскочила, потому что ей показалось, будто в комнате кто-то был. Но оказалось, что она забыла закрыть окно, и от ветра створка ударилась об откос. Леня поднялась и в темноте подошла к окну. В плавучем доме снова горел свет. Кроме того, вода в канале была вспенена, словно кто-то недавно в ней плавал. 5. Он медленно поднял голову над водой. Капли стекали по стеклу маски и мешали обзору. Но и того, что он видел, было достаточно. Он был один, как и ожидал. Поэтому он отпер дверцу в решетке, пролез в проем и снова запер. В неопреновых перчатках это было не так просто, но маленький ключ был привязан шнурком к запястью, так что он не боялся потерять его в воде. Следовало хорошенько все продумать и внести некоторые изменения, если он собирался и в дальнейшем пользоваться этим маршрутом. Но преимущества были очевидны, в особенности после неприятностей на промзоне. Он и раньше подумывал вместо дорог использовать водные артерии, но до сих пор его отпугивали сложности. Впрочем, как и всегда. Он был нерешительным и ленивым. И ему требовался внешний толчок, чтобы принудить к действию. Вести и направлять, как овцу в стаде. Это сравнение ему не нравилось. Однако он утешал себя тем, что понемногу, но менялся. В то время как другие всю жизнь топтались на месте, он работал над собой. Преображение началось 2 года назад. И ему еще предстоял долгий путь, но путь этот был верным. Он видит перед собой цель и, достигнув ее, станет другим, более совершенным человеком. Избавленным от всех страхов, которые до сих пор его сковывали. Но иногда он чувствовал, что не справляется. Вот как сейчас. Слишком уж быстро все развивалось, а ему хотелось больше времени. Взять бы паузу, хоть на пару дней. Но об этом не могло быть и речи. Действовать нужно сейчас, иначе все может сорваться. В несколько грибков он проплыл от решетки к причалу и по бетонной лестнице выбрался из воды. Там хранилась байдарка. Он проверил весло и давление, после чего достал черный брезент из потайной ниши в старой стене. Для этого пришлось вынуть расшатанный камень. Тяжелый и сырой, булыжник выскользнул из рук, и только чудом он успел отскочить и уберечь ноги. Замер на мгновение, затаив дыхание, и прислушался. Впрочем, кто мог услышать его здесь, да еще посреди ночи? Выждав какое-то время, он достал брезентовый сверток из тайника и положил в байдарку, после чего вернул камень на место. Вроде ничего не забыл. Он еще раз повторил в уме порядок действий, как они обсуждали его десятки раз до этого. При этом чувствовал, как не хочется делать все это сегодня. Но еще меньше хотелось увидеть разочарование в ее глазах, услышать слова, пронзающие самую душу. И только поэтому он принялся за дело. 6. Будильник прозвонил в 5:30, вырвав Лени из беспокойного сна. После того, как закрыла окно, она долго ворочалась, засыпала и снова просыпалась, слышала странные звуки и голоса, и в конце концов ей приснился жуткий кошмар. Призрак из темного переулка растворился в клубах дыма, чтобы возникнуть вновь над черной гладью канала. Он тянул руки к Лене и взывал к ней. Она и сейчас содрогалась при мысли об этом. Лени полежала еще 2 минуты, ругая себя за то, что не смогла отвязаться от Вивьен и пошла с ней в этот клуб. первый день практики хотелось быть в хорошей форме, а Лени чувствовала себя невыспавшейся и разбитой. А потом еще этот прием, на котором ей предстояло прислуживать. Оставалось надеяться, что все пройдет гладко. Во время учебы Лени пыталась подрабатывать в общепите, но потерпела неудачу. Либо двигалась слишком медленно, либо, наоборот, торопилась и постоянно проливала напитки или роняла приборы. Просьба Гера Зекампа казалась ей несколько странной. Лени лишь надеялась, что практика пройдет по намеченному плану, и она в итоге не останется с дипломом разносчицы на руках. Лени откинула одеяло, подошла к окну и посмотрела в щель между шторами. Падали первые солнечные лучи. По каналу проплывало утиное семейство, и ничто больше не тревожило поверхность воды. В плавучих домах никого не было видно. Лени взяла полотенце и направилась было в душ, но замерла перед дверью. На полу лежала записка. Должно быть, кто-то ночью подсунул ее под дверь. Лени наклонилась и подняла сложенный пополам лист А4. Изгиб получился скошенный и не приходился на середину, как будто неизвестный отправитель проделывал все в торопях. Половинки листа чуть слиплись между собой. Лени разлепила их и пробежала несколько строк, написанных крупным неровным почерком. Вместо чернил была использована синяя подводка для глаз. Вивьен красилась такой накануне. «Эй, простушка Лени, прости, виновата. Увидимся сегодня вечером. Ты не поверишь, познакомилась с миллионером. Живет на лодке». Нахмурив лоб, Лени разглядывала записку. Хоть она еще не так хорошо знала Вивьен, но догадывалась, что для нее подобные послания вполне типичны. Просто, бесцеремонно и не слишком серьезно. К тому же Вивьен снова звала ее простушкой, хотя пообещала больше этого не делать. Какой-то шум в коридоре прервал ее размышления. Неужели кто-то еще проснулся? Нужно попасть в ванную, пока снова не выстроилась очередь. Лени положила записку на кровать и сняла цепочку с двери. Осторожно повернула ручку и выглянула в коридор. Никого. Лени выскользнула из комнаты и на цыпочках двинулась к ванной. Повернула за угол и едва не вскрикнула. Возле открытой двери проход загораживала большая тележка, загруженная средствами для уборки. Рядом стояла крупная женщина с темными волосами и натягивала на руки желтые перчатки. Женщина взглянула на Лени и улыбнулась. «Я тебя разбудила, милая? Извини», — произнесла она грубоватым мужским голосом. Лени помотала головой. «Нет, мне нужно было рано встать». «Ну тогда ладно». Лени подошла к тележке. «А что вы делаете?» «Ну а ты как думаешь, милая? Убираюсь в комнате. Как обычно, когда съезжает постоялец». «Но ведь Вивьен пока не собиралась съезжать». «Что за Вивьен?» «Она занимала эту комнату до конца недели». Горничная покачала головой и расправила манжеты перчаток. «Ничего не знаю. Мне поручено убраться в этой комнате, а значит, отсюда съехали». «Вы уверены, что не ошиблись комнатой?» Приветливого выражения на лице женщины как не бывало. «А тебе, собственно, какое дело?» — спросила она. «Нет, просто я думала, ну, мы с Вивьен вчера виделись, и она не говорила, что собирается съезжать». «Не мои проблемы. Мне поручено убраться». Горничная взяла из тележки белую бутыль с распылителем и тряпку и скрылась в комнате. Лени протиснулась мимо тележки и закрылась в ванной. Открыла кран, подождала немного, пока вода станет теплой, и встала под душ. Она была сбита с толку. Сначала Вивьен пишет ей записку, а потом съезжает? Как это увязывается? Или она перебралась к этому миллионеру, с которым познакомилась накануне? Это смело даже для такой сумасбродной особы, как Вивьен. И почему она предлагала увидеться вечером? Леня раздумывала над этим, пока мылась, и пришла к выводу, что для Вивьен подобное поведение вполне объяснимо. В конце концов, какое ей дело до Лени, если она могла спать на шелковых простынях, и слуги подавали бы ей завтрак? Они жили в совершенно разных мирах. И Леня заблуждалась, если полагала, будто существовали точки соприкосновения, и при всех отличиях они бы нашли общий язык. Не было таких точек. Для этого мир Лени был слишком ограничен. По крайней мере, реальный мир. А мир фантазий и книг, напротив, был неизмеримо обширен и непостижим для людей вроде Вивьен. Лени выключила воду, вытерлась и решила забыть Вивьен. Раз уж та повстречала своего миллионера, то сегодня вечером все равно не объявится. У нее не хватило духу пройти по коридору в одном полотенце, поэтому она снова надела пижаму и вернулась в свою комнату. Горничная возилась в комнате Вивьен и не заметила ее. Через час, когда Лени выходила из квартиры, горничной уже не было. 7. «Что у тебя с походкой? Спина болит?» «Стояк мешает», — огрызнулся Йенс и оставил без внимания средний палец от коллеги. Этим утром он чувствовал даже те мышцы, о существовании которых не подозревал. Каждое движение сопровождалось болью, особенно острый выкрох и поясницы. Спуск по лестнице от квартиры до входной двери превратился в пытку. Йенс цеплялся за перила, как пожилой человек, каковым он, собственно, и был. К счастью, в управлении имелся лифт. Йенс не мог проявить слабость перед коллегами. Как он только что убедился, от них ничто не могло укрыться. Это же полицейские. До приемной Ребекки Йенс держался с достоинством, хоть и немного скованно, как прежде заметил коллега. Ребекка была уже на рабочем месте и встретила его жизнерадостной улыбкой. «Доброе ут... Что это с тобой?» «Благодарю. Ты тоже выглядишь отлично». «Серьезно, что случилось? Поскользнулся в ванной?» Йенс видел, с каким трудом Ребекка сдерживает смех. «Тебе все равно не понять». «Это еще почему?» «Потому что ты катаешься в кресле, а не ходишь ногами». «И чего же я не смогу понять?» «Я бегал», — признался Йенс, потому что без вразумительного ответа Ребекка от него не отстала бы. Он знал, какой она могла быть въедливой. «Давно забросил, и вот снова начал», — добавил он. Ребекка, наконец, не выдержала и рассмеялась, прикрыв рот ладонью, чтобы другие не услышали. «Только попробуй кому-нибудь рассказать», — пригрозил Йенс. «Когда планируешь первый марафон?» — спросила Ребекка, отдышавшись. Он потряс перед ней пальцем. «Ты еще удивишься». «Не сомневаюсь. И торжественно клянусь, если до этого дойдет, я буду катиться рядом, подавать тебе воду и батончики». «Я тебе это еще припомню, имей в виду». Ребекка послала ему воздушный поцелуй, и Йенс прошел в свой кабинет. Там включил компьютер и нашел в системе информацию по делу, о котором вспомнил накануне во время пробежки. Он уже не помнил дату, но по ключевым словам «Гамбург», «Кумелентайх» и «Труп» система выдала нужный результат. С тех пор прошло 2 года, и дело так и не было закрыто. Йенс знал комиссара, который вел следствие. Он мог бы просто ознакомиться с фактами, но предпочитал личную беседу по старинке. Поэтому набрал номер коллеги и договорился о встрече. Спустя час Йенс уже был в ведомстве Вальтера Кнуфкина. Несколько лет назад они вместе вели следствие в составе специальной комиссии и неплохо ладили. Кнуффи, как все его звали, был человеком добродушным и редко выходил из себя. Однако Йенс видел его в гневе. Нужно было постараться, чтобы довести Кнуффи до такого состояния, но если до этого доходило, в нем просыпался майор запаса. Кнуффи был образцовым спортсменом и выглядел соответствующе. У него было загорелое лицо, даже зимой, поскольку он проводил все свободное время на воздухе. Кроме того, он отличался худобой. На теле не было ни грамма лишнего жира, а предплечья, казалось, сплошь состояли из сухожилий. За то время, что они не виделись, в ухоженной трехдневной щетине появилась седина. Йенс вспомнил, почему они так хорошо поладили тогда. Вечером никому из них не нужно было возвращаться к женам или семьям. По окончании рабочего дня они выпивали по кружке пива и спорили о деле. Ключевая догадка, которая и позволила успешно раскрыть преступление, пришла им в голову практически одновременно. Кнуффи поставил на стол две чашки кофе. «Давно не виделись?» «Как поживаешь?» — спросил он. Йенс пожал плечами. «Как обычно». «Выглядишь не очень». «Много работы», — уклончиво ответил он. В этом ведомстве не было лифта, и ему пришлось в мучениях преодолевать два этажа. Но Йенс не собирался признаваться в этом такому образцовому спортсмену, как Кнуффи. Тот закрыл термос, уселся на свой стул и с любопытством взглянул на Йенса. «Грязный Гарри от тебя еще не отстал?» «Прилип, как собачье дерьмо. Люди такое не забывают». «Ну, не часто случается, чтобы комиссар застрелил троих подозреваемых. Это были не подозреваемые, а виновные в причинении тяжких телесных повреждений. И хочу напомнить, что один из них умер от рикошета». Кнуффи вскинул руки. «Я тебя вовсе не упрекаю. Эти подонки сами нарвались. Сомневаюсь, чтобы кто-то по ним горевал». Йенс не виделся с родителями этих подонков, но полагал, что для них гибель сыновей все-таки стала трагедией, независимо от того, какими они были при жизни и что натворили. Когда на тебя нападают с ножом, не так уж трудно лишить кого-то жизни ради спасения собственной. Человек реагирует и действует без раздумий. Тяжело становится после, когда воспоминания не дают уснуть по ночам. Йенс ни с кем об этом не говорил. Да и к чему, собственно? Никто не в силах помочь ему, он должен преодолеть это самостоятельно. К тому же, никому не было до этого дела. Интерес вызывал лишь заголовок о том, что полицейский застрелил троих 20-летних преступников. И то пару недель, пока первую полосу не заняла очередная сенсация. «До сих пор удивляюсь, как быстро ты это перенес», — произнес Кнуффи, словно прочел его мысли. «Перенес?» — переспросил Йенс и сухо рассмеялся. «Да, можно и так сказать. Перенес и спрятал поглубже». Он многозначительно постучал себя по лбу. «И там оно будет храниться до конца моих дней». Кнуффи кивнул, как будто понимал, о чем говорил Йенс. Но это было не так, потому что ему не приходилось направлять служебное оружие на человека и нажимать на спуск. «По телефону ты сказал, что тебя интересует дело Леоны». Кнуффи перешел к делу, и Йенс не возражал. «Все так. Расскажи мне об этом деле». «Что ты хочешь знать?» «Да лучше бы вкратце обо всем». Кнуффи со вздохом откинулся на стуле. Было видно, как тяжело ему говорить об этом до сих пор не раскрытом деле. У каждого комиссара имелось в багаже по меньшей мере одно такое, и время от времени оно стучалось в двери памяти и напоминало о себе. «Розарио Леоне из Рима, 25 лет, красивая, самоуверенная, образованная. Приехала в Гамбург одна, будучи в отпуске. Пропала 12-13 мая 2016 года. Поиски не увенчались успехом. А 23 сентября, во время плановых работ в Кумелентайх, земснаряд вытащил из воды ее тело. Розария была замотана в проволочную сетку, из которых изготавливают клетки. Для тяжести в сетку были вложены камни. Если бы не эти работы, тело никогда не всплыло бы на поверхность. Разве что небольшими кусками, которые постепенно отделялись бы от трупа. Но их поедали бы рыбы. И нет сомнений, что это тело Розарии Леоне. Это подтвердил и тест ДНК, и сопоставление зубного статуса. Причина смерти? Не удалось определить после долгого пребывания в воде. Ввиду отсутствия других травм, судмедэксперт предположил смерть в результате удушения. А преступник? Кнуффи снова вздохнул. До сих пор ничего. Никаких следов. По всей видимости, она случайно оказалась на пути убийцы. Где она проживала во время отпуска? В отеле? Нет. Сейчас молодежь в отелях не живет. Розария сняла квартиру через Airbnb и даже называла родителям адрес. Только ни дня там не прожила. Она созванивалась с родителями в тот день, когда приехала в Гамбург, и сказала, что в комнате грязно и хозяин неприятный тип. Собиралась подыскать другую комнату и вечером сообщила родителям новый адрес. Но, видимо, что-то пошло не так. По словам родителей, квартира располагалась на Корсо-штрассе. Но в Гамбурге такой улицы нет. Родители неправильно поняли? Скорее всего, потому что они ни слова не знают по-немецки. Но и Корсоренштрассе в Гамбурге тоже нет. Только Хусерингов, само собой. Мы это проверили. Как, собственно, и Кареарштрассе, потому что тоже созвучно. Но там никто не сдавал комнат ни через Airbnb, ни через другие подобные платформы. Протянул Йенс и почесал подбородок. Но вы уверены, что комнату она искала таким способом? Что касается первой квартиры, да. Как было потом, неизвестно, поскольку ее телефон так и не нашелся. Но у нас есть предположение, что позднее она отправилась в Берлин. Берлин? Йенс насторожился. «Откуда такое предположение?» «Сообщение родителям и запись в Фейсбуке». «Фото?» «Да. Селфи в поезде. Впрочем, поезд мог быть какой угодно. Леона купила билет онлайн, но в том поезде никто его не предъявил. Возможно, контролер не заметил ее. А может, она и вовсе не садилась в этот поезд. Мы этого не знаем». Телефон был отключен недалеко от вокзала. Йенс помолчал в раздумье, и Кнуффи задал вопрос, который, вероятно, мучил его все это время. «А почему ты, собственно, спрашиваешь?» «На днях я получил материал по делу о пропавшей девушке, которая, возможно, бронировала комнату через платформу Bed2Bed, и вспомнил вчера, что вы тогда тоже проверяли эти сервисы по бронированию, когда выловили труп в Кумелентайх. Похоже на совпадение. Сейчас тысячи людей бронируют жилье на этих платформах. Отели нынче не в моде. Может, оно и так. Но ты сам только что указал на возможную связь между этими исчезновениями. А именно, Розария сделала селфи в поезде на Берлин. Моя пропавшая тоже разместила селфи в Фейсбуке на вокзале в ожидании поезда на Берлин. Любопытно. И как она добралась до Берлина? Судя по данным с ее телефона, она ехала в том поезде, но добралась ли до Берлина, нам неизвестно. «Да, связь определенно есть», — признал Кнуффи. «Это явно не совпадение». «Но ты же понимаешь, что это значит?» Йенс кивнул. «Если эти фотографии в социальных сетях служат уловкой, то мы имеем дело с серийным убийцей. Но прежде чем открыто заявлять об этом, нужно удостовериться на 100%. Ты же знаешь, как политики реагируют на подобные дела». «Я же слон в посудной лавке, какая мне разница?» — отмахнулся Йенс. Грязному Гарри это позволительно? Должна же быть хоть какая-то польза от титула. Но если твоя пропавшая, предположительно, в Берлине, почему тебя так интересует это дело? — спросил Кнуффи. Йенс рассказал ему о застреленном санитаре. Кнуффи слышал об этом происшествии, но не знал подробностей. «Думаешь, кто-то перевозил жертву, а именно твою пропавшую, и этот санитар что-то увидел?» — заключил он. «Точно. Не знаю, что именно, но что-то этот Кинот увидел. Вряд ли его застрелили забавы ради, а тот факт, что незадолго до смерти он сфотографировал этот самый фургон, говорит сам за себя». «И на стекле действительно был кровавый отпечаток?» Йенс кивнул. «Да, теперь сомнений нет. И за последнее время, кроме Яны Хайгель из Хайденхайма, больше никто не пропадал». 8. Альф наконец-то возвращался. Он раскачивался на ходу, как древний парусник, и при свете дня напоминал персонажа из «Властелина колец». В серых лохмотьях, с длинными растрепанными волосами и неухоженной бородой, он как будто был из другого времени. Еще издали Альф показал ему большой палец. Фредди вздохнул. Лучшего способа привлечь внимание просто не придумать. При этом он предупреждал, что их затея довольно рискованна. После совместного ночлега под мостом они отправились завтракать. Фредди угощал. Почти 12 евро. Прежде такая сумма ничего для него не значила. Но теперь подобные траты катастрофически истощали его запасы наличности. Скоро в карманах ничего не останется, и придется прибегнуть к тому, что пугало его даже больше, чем ночевки под мостом. Попрошайничать. Но сегодня Фредди не хотел думать об этом. Нужно было решить проблему с этим типом, который убил водителя Корсы и теперь преследовал его. Если убийца разыщет его первым, денежный вопрос разрешится сам собой, как и все другие вопросы. Еще утром, проснувшись под мостом, бок о бок с бездомным, Фредди задавался вопросом, почему бы не дать преследователю довести дело до конца. В то время как над головой пробуждался город, и уважаемые члены общества спешили по своим делам, мысль о смерти казалась Фредди вполне привлекательной. Даже сына можно было не принимать во внимание. Леон не стал бы по нему скучать. Никто не стал бы по нему скучать. Просто потому, что он для всех стал чужим. Теперь, согретый солнцем, сытый и с готовым планом в голове, он смотрел на это иначе. К нему вернулась прежняя энергия, и Фредди стыдился своего малодушия. План заключался в том, что Альф при всех его знакомствах поможет ему выследить человека, который за ним охотился. Альф согласился без раздумий. То ли обещанные 10 евро сыграли свое дело, то ли он был рад принести пользу, Фредди не мог сказать с уверенностью. Скорее всего, одно дополняло другое. После завтрака они направились прямиком на вокзал. Альф разговаривал со знакомыми, а Фредди ждал. Должно быть, Альф достиг успеха. Когда он сел на скамейку рядом с Фредди, лицо его буквально сияло. «Ну?» — спросил Фредди. «Узнал что-нибудь?» «Одно тебе следует уяснить, салага. Если кто и знает, что творится на улицах, так это мы, бездомные. Про человека, который тебя разыскивает, уже ходят слухи. В нашей среде такое без внимания не остается». «Кто-нибудь смог его описать?» Альф рассмеялся и достал из кармана фляжку. Наверное, он заплатил за нее из тех 10 евро, которые Фредди отдал ему за завтраком. «Не то чтобы... Кто-то говорит так, кто-то эдак. Они ж все или вечно пьяные, или выжили из ума. Но Ричи еще молодой, 30 или около того. Он проследил за твоим типом». Альф приложился к фляжке и сделал большой глоток. «И? Куда он пошел?» — допытывался Фредди. Бродяга поморщился, словно водка вызывала у него боль. Затем рыгнул и помотал головой. «Ричи тот еще говнюк. Без штанов оставит, если только учует возможность. Он хочет 10 евро за информацию». Фредди подумал о последних 70 евро в сумке. Стоило ли ставить на кон столько денег? «Хорошо. Ричи их получит», — решился он. «Но только после того, как покажет, куда пошел наш приятель». Альф кивнул. «Я сказал Ричи, что ты славный малый. Если он тебя нагреет, то будет иметь дело со мной». «Да, это определенно произвело на него впечатление», — подумал Фредди и поднялся. «Где он?» «Ричи? Перед маком. Это его насиженное место». «Ясно. Тогда пошли». «Один момент. Я тебе не скорый поезд». Альф еще раз глотнул из фляжки, неторопливо спрятал ее в карман и последовал за Фредди. У входа в Макдоналдс на рваном одеяле сидел парень, нескладный и тощий, как скелет. По правую его руку к стене была прислонена табличка с просьбой помочь, поскольку он не по своей вине оказался в нужде. Слева от него устроилась дворняга, выглядевшая здоровей своего хозяина. Альф представил обоих. У этого Ричи был неприятный, хитроватый взгляд. Глаза постоянно бегали, он не мог даже толком посмотреть на Фредди. Костяшки пальцев были покрыты тюремными наколками, от правого уха осталась лишь половина. Фредди с первого взгляда понял, что с этим типом следует быть настороже. «До того места, где я в последний раз видел твоего приятеля, шагать 15 минут», — сказал Ричи. «Туда-обратно полчаса. Я потеряю не меньше 10 евро, если уйду отсюда. Сойдемся на двадцатке. Вперед и наличкой». Он протянул руку и осклабился, вероятно, считая себя гениальным дельцом. «Так оставайся и просто скажи, где это. Тебе не обязательно идти», — возразил Фредди. Ричи потряс головой. «Трудно объяснить, ты не найдешь». 20 евро я тебе не дам». «Тогда иди в жопу. Я теряю доход, пока вы тут ошиваетесь». Фредди развернулся и пошел было прочь, но Ричи вдруг поднялся. «Погоди. Я все равно собирался перекурить. Но меньше, чем за десятку, не пойду». Фредди смерил его взглядом. Не было ни малейшего желания отдавать ему деньги, ни единого цента. «Когда покажешь место», — сказал он. Ричи даже не стал забирать вещи, просто пошел прочь. Фредди, Альф и дворняга последовали за ним. Ричи двигался так быстро, что хромой Альф начал отставать. Фредди сбавил темп. Он ни на грош не доверял Ричи, и поэтому хотел, чтобы старик был рядом. В конце концов, это он договаривался о сделке. Через 10 минут блужданий по лабиринтам улиц, по которым Фредди до сих пор ни разу не проходил пешком, они вышли на пустырь между двумя офисными зданиями. Участок использовался под стоянку машин и с одной стороны был ограничен широким каналом. Черная вода протекала между красно-коричневыми шпунтовыми рядами из металла. К воде спускалась бетонная лестница без перил. «Там!» — Ричи показал на воду. «В каком смысле?» «Твой приятель спустился и сел в лодку. Каноэ или байдарка, или как их там называют». «Так он уплыл на лодке?» «Можно и так сказать. А теперь гони десятку!» Ричи снова протянул руку. Фредди шагнул к нему и отпихнул его руку. «Я тебе не верю». «Эй! Что за дела? Этот твой тип погрузился в лодку. Я жду свои деньги». «Как выглядела лодка?» «Мне почем знать. Зеленая. Или желтая. Точно, желтая. Из этого, как его там, карбония. Такая узкая и желтая». «В какую сторону он уплыл?» «Туда». Ричи указал налево, где канал чуть изгибался и терялся между высокими зданиями. «Я хочу точно знать, как он выглядел». «Да как все. Высокий, стройный, темные волосы. Больше я ничего не приметил». «Я думал, ты с ним разговаривал». «Да, только совсем недолго. И не смотрел на него. Первое правило улицы — не смотри людям в глаза». Фредди уставился на Ричи. Внутри его закипала злоба. Он был готов отвесить бездомному за трещину. Даже если Ричи говорил правду, для Фредди от этих сведений не было никакого проку. В конце концов, он надеялся, что ему укажут вполне конкретный адрес. Альф дернул его за рукав. «Тебе бы заплатить», — сказал он. «Уговор есть уговор». Фредди стоял между ними и чувствовал себя в западне. Но просто взять и уйти он тоже не мог, иначе оказался бы обманщиком в глазах Альфа. Все-таки старик за него поручился. «Ладно», — сказал Фредди, достал две банкноты по 5 евро и протянул одну Ричи. «Эй, мы договаривались на 10-ку!» «За эти жалкие сведения больше ты от меня не получишь». Ричи прищурился. «Сделка есть сделка», — процедил он. «Или сам отдай остальное, или...» «Или что?» Фредди выпрямился во весь рост, выгнул грудь и выпятил подбородок. Теперь он был всерьез настроен, чтобы преподать проходимцу урок. Но удар последовал снизу и пришелся под коленную чашечку. Фредди вскрикнул и потерял равновесие. В следующий миг Ричи ударил его в подбородок и отправил в нокдаун. Фредди лежал поверженный на щебне парковки, но Альф для верности пнул его в почку и сам при этом охнул от боли. Ричи уперся коленом ему в живот и выгнал весь воздух из легких. «Или я сам возьму», — сказал он с ухмылкой и обыскал его карманы. Он нашел 20-ку, но 50 евро были спрятаны надежнее. Ричи помахал банкнотой у Фредди перед носом. «Возмещение морального ущерба. И вот тебе еще бесплатный совет. Не показывайся тут больше». Ричи отвесил ему за трещину и поднялся, так что Фредди снова мог дышать. Он с жадностью втянул воздух. «Да, точно. Не показывайся тут больше, салага», — добавил Альф. Они пошли прочь, и Фредди видел, как Ричи отдал Альфу обе 5-ки.